12. Следует наблюдать не только наше, но и черное братство. Ошибочно пренебрегать силами темными. Очень часто победа их заключается в таком небрежении. Люди очень часто говорят, не стоит и думать о них. Но следует думать обо всем существующем. Если люди справедливо ограждаются от воров и убийц, то тем более нужно оберечься от убийц духа. Нужно оценить их силу, чтобы лучше противостать. Ур отважно посетила темных. Она видела разные степени их и по мужеству своему обратилась к ним. Действительно, существует такая степень мужества, когда уже мощь тьмы умолкает. Действительно, невозможно переубедить темных, но можно парализовать их и значительно обессилить, потому так важно относиться к тьме активно. Из мертвой пыли пыль и порождается. Для чистоты дома запасаются разными метлами. Когда же в доме находят скорпиона, то немедленно удаляют его. Ур видела стройные собрания темных, и многие собрания могли бы поучиться такой стройности. Правильно Ур говорила, как посланница наша, в этом утверждении есть великая сила. Не нужно сдерживать силу, когда дух знает, в чем оружие. Особенно усиленно совещаются темные, когда видят, что события не в пользу их повелителя. Светлые силы препятствуют им уничтожить вас. Казалось бы, нетрудно уничтожить мирных людей, но поверх всех темных богатств существует сила духа. Правильно сказала им Ур. Вы считаете, что сатана непобедим. Но я против вас всех говорю о поражении сатаны. Так можно знать о намерении темных и о силе нашей. Те же, кто думает, что видение, сны от пищеварения легко могут проспать самые ценные знаки действительности. Только знающие силы противников могут надеяться на победу. Какую же стройность и единение нужно проявить для одоления таких мощных сборищ? Нужно призвать все духовное мужество, чтобы устранить и прекратить малые вещи. 14. В то время, когда один полагает душу за мир, другой сидит на воде. Когда один посылает сердце свое во спасение ближних, другой утопает в явлениях тонкого мира. Подвижники великого служения не имеют психизма, ибо они всегда устремлены духом к иерархии, и сердце их звучит на боль мира. Психизм есть окно в тонкий мир. Но учитель скажет школьнику, не оборачивайся часто к окну, но смотри в книгу жизни. Часто психизм оказывается расслабляющим явлением, ибо великое служение в чувство знания. Потому мы остерегаем от психизма, от устремления взора назад без определенной задачи и будущего. Слабые духовно-психисты являются нередко лакомым блюдом для сатанистов. Именно среди великого служения велико ощущение ответственности, но следует привыкать к этой чаше, ибо не может быть кратчайшего пути без испития ее. Устремленное к иерархии сердце чует, как нужна и спасительна чаша возношения. Кому она только предмет насмешки и осуждения, но кому-то она драгоценная сокровищница. У нас большое желание, чтобы истинное чувство знания развивалось. 15. Ничто не может так отдалить с пути, как отвергание чувства знания. Но начало его лежит в преданности иерархии. Только истинная преданность поможет не засорить чувство знания личной самостью. Только преданность научит не извращать указания учителя. Только преданность позволит найти новые силы. Не устану твердить об истинной преданности, ибо часто люди подставляют под это понятие самые отвратительные изуверства. Так мир огненный заповедан.